— Вы знали Антиопу? — повторил он. — Да, милорд, и именно графиня Кендалл 20 лет назад представила меня вам. Он поглядел на меня и покачал головой. — Вы сделали за эти 20 лет большую карьеру, — сказал он. Я покраснел до ушей. Он не заметил этого. Весь он ушел в собирание далеких воспоминаний. — Да, — проговорил он, наконец, с усилием, — припоминаю. Кажется, припоминаю. Маленький Жерар, ребенок со старой дамой в черном, которую так пугали шалости Антиоп. Припоминаю. Боже мой, боже мой! Я почтительно глядел на него. С прискорбием узнал я, прибыв сюда, — сказал я, — о том великом несчастье, которое постигло графиню Кендалл. О да, несчастье, громадное несчастье! — Будет ли мне разрешено, — робко спросил я, — засвидетельствовать ей свое почтение? — Конечно, конечно! — он с трудом перевел дух. — Сегодня вечером она обедает с нами. Ведь хозяйка дома — она, вы знаете, и то гостеприимство, какое оказывается вам, им пользуюсь и я. Но, может быть, вам было бы приятно до того. Видимо, так неожиданно вызванные воспоминания о прошлом взволновали его. Подошел Ральф и дотронулся до его плеча. — Позволю себе заметить вашему сиятельству, вам нельзя так долго утомляться. — Я кончил, Ральф, кончил. Но то, что только что сказал мне господин Жерар, до того неожиданно, до того необычайно. Так я возвращаюсь к своему вопросу. Вы, наверное, хотели бы еще до обеда повидать друга вашего детства? О, я был бы чрезвычайно счастлив, милорд. Вполне естественно, конечно. Антиопа каждый день после завтрака ездит верхом. Возвращается около 4 часов. В 5, если хотите, за вами придут и проводят к ней. За завтраком я лишь очень рассеянно слушал беседу, впрочем, полную интереса, между полковником Гарвием и бароном Идзуми, касавшуюся японцев в Калифорнии. Когда я вернулся к себе в комнату, Уильям снимал со столика несколько положенных мною на него книг. Он смутился и приостановил свою работу. — В чем дело? — спросил я. — Да вот профессор Генриксон, ваша честь. — Что же профессору Генриксону от меня нужно? — Профессор Генриксон приказал мне разыскать ему в замке маленький легкий круглый столик. Он говорит, что ему это очень нужно, и что если ему такого столика не достанут, то он отправит свои чемоданы назад в Швецию. Кроме этого вот... Ничего не могу найти, если вы, ваша честь, ничего не будете иметь против. Что за сумасшедший, — подумал я. Уильям стоял посреди комнаты со столиком в руке. — Несите ему, несите, — сказал я. — Да спросите, может быть, ему и туалетный столик тоже нужен? — Нет, не нужен, ваша честь, — ответил Уильям с большим облегчением. Ему нужны только круглые столы. Остальную часть дня я несколько раз принимался читать Тристрама Шенди. В 5 ко мне в дверь постучали. Показался господин Ральф. — Графиня ждет профессора, — сказал он.